Глаза умирающего, страшные в своей неподвижности, во время его отсутствия ни на секунду не отрывались от двери, через которую он чувствовал, должна была явиться помощь. «Скорее, господин аббат, скорее!» — сказал он. «Я сейчас потеряю сознание!» Монте-Кристо подошел к раненому и влил в его синие губы 3 капли жидкости из флакона. Кадрус глубоко вздохнул. «Еще! Еще!» — сказал он. «Вы возвращаете мне жизнь!» «Еще 2 капли, и вы умрете!» — ответил аббат. «Что же, никто не идет! Я хочу назвать убийцу!» «Хотите, я напишу за вас заявление? Вы его подпишете». «Да, да!» — сказал Кадрус, и глаза его заблестели при мысли об этом посмертном мщении. Монте-Кристо написал: «Я умираю от руки убийцы, корсиканца Бенедетто, моего товарища по каторге в Тулоне, значившегося под номером 59». «Скорее, скорее!» — сказал Кадрус. «А то я не успею подписать!» Монте-Кристо подал Кадрусу перо, и тот, собрав все свои силы, подписал заявление и откинулся назад. «Остальное вы расскажете сами, господин аббат», — сказал он. «Вы скажете, что он называет себя Андреа Кавальканти, что он живет в гостинице принцев, что... Боже мой, я умираю!» И Кадрус снова лишился чувств. Аббат поднес к его лицу флакон, и раненый снова открыл глаза. Жажда мщения не оставила его, пока он лежал в обмороке. «Вы все расскажете, правда, господин аббат?» «Все это, конечно. И еще многое другое». «А что еще?» «Я скажу, что он, вероятно, дал вам план этого дома в надежде, что граф убьет вас. Я скажу, что он предупредил графа письмом. Я скажу, что, так как граф был в отлучке, это письмо получил я, и что я ждал вас». «И его казнят, правда?» — сказал Кадрус. «Его казнят, вы обещаете? Я умираю с этой надеждой. Так мне легче умереть».